Караульные захихикали, и господин ротмистр тоже улыбнулся. Гай не сразу понял, в чем дело, а потом сообразил, что на воровском жаргоне «махсим» означает «съел ножик». «По-видимому, это кто-то из ваших», — сказал Зефу господин ротмистр. Зеф помотал головой, выбросив из бородищи облако пыли. «Никак нет», — сказал он. «Махсим? Это он так себя называет, а воровского языка он не понимает, так что это не наш». «Выродок, наверное», — предположил начальник караула. Господин ротмистр холодно на него посмотрел. «Голый», — проникновенно пояснил начальник караула, пятясь к двери. «Разрешите идти, господин ротмистр», — гаркнул он. «Идите», — сказал господин ротмистр. «Пошлите кого-нибудь за штаб-врачом господином Зогу». «Где вы его поймали?» — спросил он Зефа. Зеф доложил, что нынешней ночью он со своим отрядом прочесывал квадрат 23/07, уничтожил 4 самоходных баллисты и одну установку неизвестного назначения, потерял 2 при взрыве, и все было в порядке. Около 7 часов утра на его костер вышел по шоссе из лесу этот вот неизвестный. Они заметили его издали, следили за ним, укрывшись в кустарнике, а затем, выбрав удобный момент, взяли его. Зеф принял его вначале за беглого, потом решил, что это выродок, и совсем было собрался стрелять, но раздумал, потому что этот человек... Тут Зеф в затруднении подвигал бородой и заключил: «Потому что мне стало ясно, что это не выродок». «Откуда же это стало вам ясно?» — спросил господин ротмистр. А задержанный неподвижно стоял, сложив руки на могучей груди, и поглядывал то на него, то на Зефа. Зеф сказал, что объяснить это будет трудновато. Во-первых, этот человек ничего не боялся и не боится. Дальше он снял с костра похлебку и отъел ровно 1/3, как и полагается товарищу. А перед этим кричал в лес, видимо, звал, чувствуя, что мы где-то поблизости. Далее он хотел угостить нас грибами. Грибы были ядовитые, и мы их есть не стали, и ему не дали. Однако он явно порывался нас угостить, по-видимому, в знак благодарности. Далее, как хорошо известно, ни один выродок по своим физическим способностям не превосходит нормального хилого человека. Этот же по пути сюда загнал меня как мальчишку. Шел через бурелом, словно по ровному месту, через рвы перепрыгивал, а потом ждал меня на той стороне и вдобавок зачем-то, из удальства, что ли, хватал меня в охапку и пробегал со мной шагов по 200. Господин ротмистр слушал Зефа, всем видом своим изображая глубочайшее внимание. Но едва Зеф замолчал, как он резко повернулся к задержанному и в упор пролаял по-хантийски: «Ваше имя, чин, задание». Гай восхитился ловкостью приема. Однако задержанный явно не понимал по-хантийски. Он снова показал свои великолепные зубы, похлопал себя по груди, сказавши «Махсим». Ткнул пальцем в бок каторжнику, сказавши «Зеф», и после этого начал говорить, медленно, с большими паузами, показывая то в потолок, то в пол, то обводя руками вокруг себя. Гаю казалось, что в этой речи он улавливает некоторые знакомые слова, но слова эти не имели к делу никакого отношения. Когда задержанный замолчал, капрал Варибабу подал голос. «По-моему, это ловкий шпион», — заявила старая чернильница. — Надо доложить господину бригадиру. Господин ротмистр не обратил на него внимания. — Вы можете идти, Зеф, — сказал он. — Вы проявили рвение, это вам зачтется. — Премного благодарен, господин ротмистр, — рявкнул Зеф, и уже повернулся было, чтобы идти, но тут задержанный вдруг издал негромкий возглас, перегнулся через барьер и схватил пачку чистых бланков, лежавших на столе перед капралом. Варибабу перепугался до смерти, тоже мне капрал, отшатнулся и швырнул в дикаря пером. Дикарь ловко поймал перо на лету и, примостившись тут же на барьере, принялся что-то чертить на бланке, не обращая внимания на Гая и Зефа, ухвативших его за бока. «Отставить!» — скомандовал господин ротмистр, и Гай охотно повиновался. Удерживать этого коричневого зверя было все равно, что пытаться остановить танк, схватившись за гусеницу. Господин ротмистр и Зеф встали по сторонам задержанного и смотрели, что он там черкает. «По-моему, это схема мира», — неуверенно сказал Зеф. «Хм», — отозвался господин ротмистр. «Ну, конечно. Вот в центре у него мировой свет, это вот мир, а здесь мы, по его мнению, находимся». «Но почему все плоско?» — недоверчиво спросил господин ротмистр. Зеф пожал плечами. «Возможно, детское восприятие? Инфантилизм? Вот глядите, это он показывает, как сюда попал». «Да, возможно. Я слыхал про такое безумие». Гаю, наконец, удалось протиснуться между гладким твердым плечом задержанного и грубой пропахшей потом курткой Зефа. Рисунок, который он увидел, показался ему смешным. Так детишки-первоклассники изображают мир. Посредине маленький кружок, означающий мировой свет, вокруг него большая окружность, обозначающая сферу мира, а на окружности жирная точка, к которой только что пририсовать ручки и ножки, и получится это мир, а это я. Даже сферу мира несчастный псих не сумел изобразить правильной окружностью, получился у него какой-то овал. Ну, ясно, ненормальный. И еще нарисовал пунктиром линию, ведущую из-под земли к точке. Вот, мол, как я сюда попал. Между тем задержанный взял второй бланк и быстро начертил две маленькие сферы мира в противоположных углах, соединил их пунктирной линией и еще пририсовал какие-то закорючки. Зеф безнадежно присвистнул и сказал господину ротмистру: «Разрешите идти?» Однако господин ротмистр не отпустил его. «Зеф», — сказал он, — «помнится, вы подвязались в области...» Он постучал себя согнутым пальцем по темени. «Так точно», — помедлив, ответил Зеф. Господин ротмистр прошелся по канцелярии. «Не могли бы вы...» Как бы это сказать? Сформулировать свое мнение по поводу этого субъекта. Профессионально, если можно так выразиться. «Не могу знать», — сказал Зеф. «Потерял право выступать в профессиональном качестве». «Я понимаю», — сказал господин ротмистр. «Все это верно, хвалю, но...» Зеф выкатил голубые глазки, стоял по стойке смирно. Господин же ротмистр находился в очевидном замешательстве. Гай хорошо понимал его. Случай был важный, серьезный случай. А вдруг этот дикарь все-таки шпион? А господин штаб-врач ЗОГУ, конечно, прекрасный офицер, блестящий легионер, но всего лишь штаб-врач, в то время как рыжая морда Зеф до того, как впасть в преступление, здорово знал свое дело. «Ну что же», — сказал господин ротмистр, — «ничего не поделаешь, но по-человечески...» Он остановился перед Зефом. «Понимаете, просто по-человечески... Вы действительно считаете, что это сумасшедший?» Зеф снова помедлил. «По-человечески?» — повторил он. «Ну, конечно, по-человечески. Человеку ведь свойственно ошибаться. Так вот, по-человечески я склонен полагать, что это ярко выраженный случай раздвоения личности с вытеснением и замещением истинного «я» воображаемым «я». По-человечески же, исходя из жизненного опыта, я рекомендовал бы электрошок и флеосодержащие препараты. Капрал Варибабу все это украдкой записал, но господина ротмистра не проведешь. Он отобрал у капрала листок с записями и сунул в карман френча. «Максим?» —

— с большим подъемом произнес господин штаб-врач. «Ему совершенно нечего делать в прокуратуре. Но я знаю одно место, где им очень заинтересуются». «Где бригадир?» «Бригадир на трассе. Впрочем, это несущественно. Вы ведь дежурный тот. Вот и отправьте этого любопытнейшего молодчика по следующему адресу». Господин штаб-врач пристроился на барьере, закрывшись от всех плечами и локтями, и написал что-то на обороте последнего рисунка. «А что это такое?» — спросил господин ротмистр. «Это?» «Это одно учреждение, которое будет нам благодарно, тот, за нашего психа. Я вам ручаюсь». Господин ротмистр неуверенно покрутил в пальцах бланк, потом отошел в дальний угол канцелярии и поманил к себе господина штаб-врача. Некоторое время они говорили там вполголоса, так что разобрать можно было только отдельные реплики господина Зогу. «Департамент пропаганды, отправьте с доверенным, не так уж это секретно, я вам ручаюсь, прикажите ему забыть, черт возьми». Да сопляк все равно ничего не поймет. «Хорошо», — сказал, наконец, господин ротмистр, — «пишите сопроводительную бумагу». «Капрал, вари бабу». Капрал приподнялся. «Проездные документы на рядового Гаала готовы?» «Так точно. Впишите в проездные документы подконвойного Махсима. Рядовой Гаал». Гай щелкнул каблуками и вытянулся. «Слушаю, господин ротмистр. Прежде чем явиться на новое место службы в нашей столице, доставьте задержанного по адресу, означенному на этом листке. По исполнении приказания листок сдать дежурному офицеру на новом месте службы. Адрес забыть. Это ваше последнее задание, Гал, и вы, конечно, выполните его, как подобает молодцу-легионеру». «Будет исполнено!» — прокричал Гай, охваченный неописуемым восторгом. Горячая волна оглушающего упоения захлестнула его, подхватила и понесла к небу. «О, эти сладостные минуты восторга! Незабываемые минуты, когда вырастают крылья! Минуты ласкового презрения ко всему грубому, материальному, телесному! Минуты, когда жаждешь, чтобы приказ соединил тебя с огнем, швырнул тебя в огонь на тысячи врагов, в гущу диких орд, навстречу миллионам пуль, и это еще не все, будет еще слаще, восторг ослепит и сожжет. О огонь, о пламя, о ярость! И вот оно, вот оно!» Он встает, этот рослый, сильный красавец, гордость бригады, наш капрал Варибабу, как огненный факел, как статуя славы и верности. И он запевает, а мы все подхватим, все как один. Вперед, легионеры, железные ребята, вперед, сметая крепости с огнем в очах. Железным сапогом раздавим супостата, пусть капли свежей крови сверкают на мечах. И все пели. Пел блестящий господин ротмистр тот, образец легионера, образец среди образцов, за которого так хочется сейчас же под этот марш отдать жизнь, душу, все. И господин штаб-врач Зогу, образец брата и милосердия, грубый, как настоящий солдат, и ласковый, как руки матери. И наш капрал Варибабу, до мозга костей наш старый вояка, ветеран, посидевший в схватках. О, как сверкают пуговицы и нашивки на его потертом заслуженном мундире! Для него нет ничего, кроме службы, ничего, кроме служения. Железный наш кулак сметает все преграды, довольны огненосные творцы. О, как рыдает враг! Но нет ему пощады. Вперед, легионеры, молодцы! Но что это? Он не поет? Он стоит, опершись о барьер, и вертит своей дурацкой коричневой головой, и бегает глазами, и все оскаляется, все щерится. На кого оскаляешься, мерзавец? О, как хочется подойти тяжелым шагом и с размаху железным кулаком по этому гнусному белому оскалу. Но нельзя. Нельзя. Это недостойно легионера. Он же всего лишь псих.